Глава 14. Мария. Ранним утром, приняв душ, выхожу в спальню. Проснулась в 7 утра, в надежде немного порисовать, пока вокруг тихо. С первого этажа доносится странный шум. Еще раз смотрю на Колю. Сыночек сладко спит, крепко прижав к себе плюшевого зайца. Они с Марьяшей обменялись своими игрушками и вот уже несколько дней засыпают с новыми друзьями. На кончиках пальцев бесшумно направляюсь к двери и также тихо выскальзываю в коридор. Теперь голоса становятся различимы. К Нагорным приехал Дима. Непроизвольно прикладываю руку к груди. Сердце норовит выпрыгнуть. Озноб по коже прокатывается лавиной холода. Захлебываюсь в чувстве раскаяния. Мне стыдно и больно. Страшно встречаться с Сережиным старшим братом. Но я ведь обещала Саяре, что буду стараться измениться. Перестану прятаться в панцире от проблем. Нужно с чего-то начинать. Убеждаю себя. Не успеваю спуститься на первый этаж, как слышу строгий голос Димы. «А Сергея тебе не жалко? Только Машу? Ты, блядь, помнишь, в каком он был состоянии? Если бы Гориева не позвонила, сидел бы он уже!» Не вижу его, но уверенно. Рычит сквозь сцепленные зубы. Эмоциональный взрыв такой силы в себе ощущаю, что вмиг начинают течь слезы. В ушах шумит шторм. Миллионы вопросов зарождаются во мне. Что случилось? И при чем тут Саф? Почему ни она, ни Саяра ничего мне не сказали? В который раз за последнее время начинаю медленно умирать. Не могу справиться с собой. Стараюсь и не могу. Мама права была. Я слабая. Рядом нужен кто-то сильный, чтобы я могла вывозить происходящее. У меня был. А я сама собственноручно все испортила. Неужели я думала, что проживу без Сережи? Первыми прорываются в сознание гадкие мысли. Они настолько ужасны, что я прикрываю лицо руками. Нет, мама бы не стала. Она меня просто пугала. Сережа не сделал ей ничего плохого. А вдруг она решила отомстить за то, что я сбежала? Дом Нагорных хорошо охраняется. Да и надо быть придурком, чтобы навредить дочке Алеева. В прошлый раз такой поступок закончился плачевно для большого количества влиятельных людей. Судорожно выдыхаю, пытаясь представить, что еще могло случиться с Сережей, из-за чего Дима может быть так зол. Обычно он держит себя в руках, особенно с Ярой. «Удивлю тебя. Я люблю Сережу не меньше, чем ты. Он такой же твой, как и мой». Голос Яры звучит холодно. «Все, что я делаю, исключительно в его интересах. Поэтому будь добр, захлопнись». Режет острыми интонациями. Подойдя ближе, замираю в дверном проеме. Чувство шока непередаваемо. Я бы не удивилась так, увидев шапку ядерного гриба. Саяра и Дима стоят близко и взглядом прожигают друг друга. Накал такой, что можно потрогать обволакивающую их энергию, прощупать каждый нерв. Я никогда не видела, чтобы они ругались. Никогда. А сейчас? Из-за меня? Дима чертовски зол. Желваки ходят. Глаза лихорадочно горят. Яра напротив. Абсолютно нечитаема. Сложно даже представить, о чем она думает в этот момент. Хочу сорваться с места и сбежать. Забрать Колю и спрятаться где-нибудь. Но свинец, тот, что пустили под кожу, пригвоздил меня к месту. Мне некуда идти. Наивно полагать, что Марк не захочет мне отомстить. Мы уже разослали пригласительные на свадьбу. Полным ходом шла подготовка. Все прошедшие месяцы Он делал вид, будто ничего не происходит, словно не замечал моего к нему отношения. Не то чтобы я сильно противилась, ведь обещала маме, что буду стараться, лишь бы она забыла идею навредить Сереже. Выходит, все было зря? В глазах стоят слезы, и я практически ничего не вижу перед собой. Несколько размытых пятен. В слезинках блики играют утреннего света. «Даже не думай!» Первая обращает на меня внимание Яра. Приглашает пройти к ним. Опускаю голову и смотрю на свои поджатые пальцы ног. Надо поскорее успокоиться и не подводить Яру. Она так много для меня сделала. «Алеева!» Терпение Димы сносит напрочь. Следом одновременно происходят две вещи. Яра немного прищуривается и убийственным взглядом смотрит на своего друга детства. Готова поклясться. У меня бы сердце остановилось. Поймай я на себе хотя бы на каплю схожий взгляд. В это же время за моей спиной, неизвестно откуда, материализуется Руслан. «Не зарывайся!» Произносит он грозно, глядя на Диму. Прикрыв глаза, Дима обхватывает кончиками пальцев свою переносицу. Выдыхает так тяжело, что я буквально слушаю его немое. «Как же вы меня бесите!» «В твоем лице, Яра, прокуратура очень многое потеряла!» Произносит он уже мягче. «Существует так много причин, по которым мне не стоит думать о Сереже, по которым нам никогда не быть с ним вместе. Но мое сердце по-прежнему принадлежит только ему. Он в моих мыслях почти круглосуточно. Пока я жила с мамой, внушала себе, что мысли о муже — защитная реакция моего организма. Оказалось, что нет. Сейчас я могу выдохнуть более-менее свободно, и моя привязанность все равно осталась при мне. Знать бы, как можно избавиться от чувств. Когда Руслан легонько подталкивает меня в спину, я понимаю, что замерла в моменте. «Пойдем завтракать», — произносит негромко и, обойдя меня, направляется к жене. «Почему ты Юлю не взял с собой?» — спрашивает Саяра у Димы так, будто они только что не ругались. Он ей не отвечает. Вместо этого насквозь прожигает меня взглядом. Словно я вредоносная и требующая яд насекомое. «Они спали еще, когда я выезжал», — отвечает, потеряв ко мне интерес. Перед этим кивает мне едва уловимо. «Думаю, он ехал сюда, чтобы узнать, какого черта я делаю в доме Нагорных. Ты можешь съездить за ними после завтрака, и мы проведем вместе день? Думаю, Юля умаялась сидеть дома». Видя, что Дима сомневается, она добавляет. «Мы могли бы поиграть в теннис. На корте как раз только заменили покрытие. Их четверка. Сережа, Саяра, Руслан и Дима. Прекрасно играют в большой теннис. Раньше, до того, как случилось несчастье, и Яра получила серьезную травму руки, они почти каждые выходные играли. Парни постоянно спорили за честь быть напарником Яры, пока Руслан в какой-то момент не психанул и не ввел мораторий на все кандидатуры, кроме своей. После этого они стали реже играть, потому что Дима и Сережа не могут быть в одной команде, вечно спорят и ежеминутно ругаются». «Девочки против мальчиков?» — усмехается Дима. Яра задумывается, лукаво прищурившись. «Нет, я составлю тебе компанию. Шансы на победу у всех должны быть равноценны. Запеканку будешь?» Дима застывает. «Ты сейчас сказала, что я плохо играю?» Уточняет он, скрещивая руки на груди. Незаметно для мужчин Яра мне подмигивает. Она специально разряжает обстановку, меняя вектор накала страстей. Задеть самооценку Димы — крайне рисковое занятие. Мне очень интересно, чем кончится дело, пока я пячусь к двери. Совсем не кстати забыла телефон в спальне. Мне жизненно необходимо узнать, что случилось с Сережей. Если бы Димы не было поблизости, то я бы поинтересовалась у Яры, при нем не рискну. Мое сердце разобьется на тысячи крошечных осколков, если я сейчас же не узнаю, что с Сережей все хорошо.